Сварог уловил мелодию и, сам не зная почему, будто его подтолкнули, вполголоса прочитал под аккомпанемент. Когда-то в утренней земле была Эллада. Не надо умерших будить, грустить не надо. Проходит вечер, ночь пройдет, придут туманы. Любая рана заживет, любая рана. Зачем о будущем жалеть, бронить минувших? Быть может, лучше просто петь, быть может, лучше о яркой ветренной заре на белом свете, где цепи тихих фонарей качает ветер, а в желтых листьях тополей живет отрада. Была Эллада на земле. Была Эллада. Пан отнял свирель от мясистых губ, но мелодия еще какое-то время скользила и текла над лужайкой. «Хорошие слова», — сказал он гулким, как бочка, голосом. «Эллада! И слово красивое. Ты сам придумал?» «Нет», — сказал Сварог. «Но мне тоже нравится». «А Эллада это где?» «Далеко, понятно. Осталось там...» На другой суше. Там тоже жили люди. Не похоже? Очень красивое название, очень. А вы кто? Осторожно спросил Олес. Пан с тоской смотрел в сторону. Я — лес. Я — озеро. Я — трава и небо в облаках. А ты, вижу, человек, значит, люди уже здесь. Ах, как обидно, что так мало времени. Почему всегда так мало времени на свободу? И спросил вдруг спокойно, у тебя тоже есть музыка? Олес покосился на катрал, торчащий у него из-за пояса, и замялся. Нет, это другое. «Инструмент, играющий по нотам смерть», — понимающе кивнул пан. «Что ж, это вполне по-человечески. Оружие. Оружие из дерева, оружие из серебра, оружие из клыков гуапа, одежда из кожи животных. Сколько у нас времени, сестра?» — повернулся он к Чубе. — Не знаю. Чуба опустила голову. — Немного. Может быть, месяц. Потом люди опять заселят эту сушу. — Опять! — грустно протянул пан. — А ты? — С ними? — Это мои друзья. — Это хорошо. — Что ж, живите, люди. До следующего раза. Он ловко соскочил с пня и повернулся к ним спиной, сказал, тыкая пальцем в разные стороны, «Туда, к распадку, не ходи, сестра. Туда, где раздвоенный дуб тоже, там плохо. Там для людей очень плохо. Идите вон туда. Там тоже есть люди». Прощай, сестра, встретимся в следующий раз. Туман рассеивался под солнечными лучами, и вместе с ним рассеялся, пропал пан. Глава 8. Шагом и бегом. Сохраняли прежний порядок. Чуба двигалась впереди, разведывая обстановку, и изредка возвращалась и вновь убегала вперед. Остальные, растянувшись цепочкой, шли след в след, осторожно и внимательно. На этот раз Чуба вернулась явно взволнованной. Забежав за спиной идущим, она обратилась в женщину и догнала экипаж. «Впереди? Недалеко». Она никак не могла освоить человеческие меры длины и каждый раз мучительно подыскивала замену каймам и кабелотам. дойти вот до того пригорка, видите, где кривые деревья без листьев. Потом останется спуститься вниз к подножию. Там канава из камней. Неглубокая, но очень длинная. Конца не видно. А начало? — поинтересовался Олес. Начало? У той канавы тоже не было. Линия обороны. Это предположение ПВР высказал еще с вершины холма, едва углядев углубление в земле, выбегающее из леса, пересекающее по прямой, по горбам всех взгорков, пригорков, равнинную часть и вдалеке скрывающееся за холмом. А где блинтажи, брустверы, ходы сообщения, долговременные огневые точки? — спросил Сварог. — Так, может, это только мы с вами, граф, такие умные? — веско парировал субгенерал. — А эти строители о войне имели такое же представление, как... ПВР покрутил головой, выбирая жертву, ну, скажем, как Олес о посевной жатве и уборочной страде. Сварог, усмехнувшись, посевной жатве, повел отряд к преграде, миновать которую было, пожалуй, что и невозможно, как ни исхитряйся, и вообще то был самый настоящий канал, а никакая не канава. Кайма 3 в глубину, кайма 4 в ширину, сложенный из белых камней. Кладка идеальная, сработанная мастерами, даже уж не по линеечке, а не иначе, как по лазерному шаблону микронной точности. По дну рукотворного русла не текла вода. Даже самые нижние камни оказались совершенно сухими. И еще одна любопытная особенность сразу бросалась в глаза. Канал был чист. Ну, не то чтобы безупречно, кое-какой мусор все же присутствовал, вроде песка, мелких камней, листьев и сухих клубков странствующей травы. К мусору условно причислялись и гусеницы, и жуки, и суетливые ящерицы, и что-то шустрое и мохнатое, бросившееся по дну на утек, едва люди приблизились к каналу. Однако же напрочь нет ни костей, ни донных отложений, ни вездесущих ракушек, ни других уже намозоливших глаза следов длительного пребывания под водой. И это тянуло на загадку. Чуба заверила, что ни человеческой, ни иной запах в камне не въелся, либо же за давностью времен выветрился без остатка. «Что-то мне этот кирпич напоминает», — присел на корточки Рошаль. «Белый и никакого налета, будто к нему грязь не пристает». «Старый город», — подсказал Олес, тоже присел и провел ладонью по верхней грани кладки.